Однако кристалл, содержащий иллюзии душевному здравию чародея, не помог. Ибо первое, что увидел архимаг, был шаман, ставящий над молодым дракончиком какие-то эксперименты в прямой зоне видимости двух взрослых разумных ящеров разного окраса, черного и серо-стального. Лишь произносимые им явно для гигантских рептилий слова убедили архимага не бросаться стремглав в обитель сумеречных эльфов, чтобы спасти это молодое и пока еще достаточно уязвимое образование от летающих чудовищ. «Ну что ж», — сказал Михаил, изо всех сил пытаясь удержать вырывающегося и норовящего цапнуть едва прорезавшимися, но очень острыми зубками ребенка, которого как раз заканчивал забинтовывать. «Малыш явно здоров. Лечение помогло. Переломы я шинами. Ау, точно здоров. Больной так больно кусаться не будет». «Благодарю за сына!» Рычащий и одновременно присвистывающий голос дракона, вернее драконицы, доносился издалека. Мамаша, щеголявшая черным цветом чешуи, не желала приближаться к ребенку, опасаясь травмировать его своими природными магическими эманациями. За долголетие и мощь взрослых особей эта раса платила крайне опасным периодом детства. Так за яйцами молодых драконов охотились алхимики, жаждущие сварить эликсир молодости. Да и без того в первые годы жизни растущие организмы были очень чувствительны к магии. В плохом смысле чувствительны. Пребывание в зонах с повышенной концентрацией волшебства было для них смертельно опасным. Единственным местом, где молодняк крылатого племени мог расти и развиваться без проблем для здоровья, являлись территории скопления большого количества магически инертного вещества – золота. А ведь взрослые драконы были настолько пропитаны магией, что это чувствовали подчас, даже лишенные малейших намеков на дар чародея смертные. Поэтому свои логово они строили в труднодоступных местах, куда не так просто добраться разумным или не слишком хищникам. И охраняли их на дальних подступах, даже не думая приближаться к сердцу любого жилища этого племени – сокровищницы. Мгновение крепких материнских объятий могло стать поводом для продолжительной болезни ребенка. «Ты согласен заботиться о нем дальше?» «Сочту за честь. Да и вы, леди, можете поселиться где-нибудь здесь, чтобы не выпускать малыша из поля зрения. Места хватит. Правда, с пропитанием в этой местности будут некоторые проблемы, но мы что-нибудь придумаем». «Мы с сестрой не любим бескрылых». Вступила в разговор другая представительница расы гигантских летающих ящеров. «Полагаете, ребенку без присмотра мамы будет лучше?» — спросил Михаэль, запихивая пациента в железный ящик. «Нельзя приближаться к малышу», — прошипела вторая драконица. «Но можно быть рядом», — стоял на своем Михаэль. «Скажем, в сотни шагов. И вам спокойнее, и ему, наверное, тоже». Рептилии, как определил по внешнему виду Келиэль, молодые самки племени горных драконов, мялись в нерешительности. Оставлять детеныша на попечительство шамана они явно опасались. Приближаться к ребенку, во всяком случае, пока тот не подрастет, не могли. Иным народам, кроме собственного племени, крылатые ящеры традиционно не доверяли, опасаясь за свое золото и жизнь. Вот и не знали, что делать в такой ситуации две довольно молодые особи, которых шаман активно склонял к тому, чтобы поселиться где-нибудь на окраине зарождающегося сумеречного леса. И на взгляд Келиэля у него недурно получалось. «Так-с, появляться там сейчас неблагоразумно», — решил архимаг, рассматривая нервничающих дракониц. «Еще напугаю. Она пуганная женщина, особенно если она обладает прочной чешуей, острыми клыками и умеет летать и плеваться огнем. Жуткое зрелище. Но интересно, с чего они вдруг пошли на контакт с эльфами?» Кристалл дал ему ответ на этот вопрос. Ранним утром, когда все жители растущего сумеречного леса, неважно, перворожденные или нет, только открывали глаза, на искусственно созданную лужайку, пугая человеческих коров, коз и лошадей, провожаемый любопытным взглядом мальчишки-пастуха, вылез размяться шарик. Травмированный в бою, а затем подчиненный гипнургам дракон выглядел на редкость здоровым и ухоженным. Чешуя его буквально блестела в лучах восходящего солнца. И, вероятно, именно ее заметили направляющиеся куда-то в вышине драконицы. Самки, упавшие камнем на землю и в последний момент едва успевшие превратить падение в контролируемый полет, очень заинтересовали молодого ящера, утратившего разум, но сохранившего инстинкты, в том числе инстинкт размножения. Сначала драконицы с ним пытались договориться на своем языке, малодоступном смертным, из-за строения гортани. Но разум шарика был поврежден, и если слова и команды на всеобщем он, благодаря искусству гипнурга, кое-как понимал, то родная речь была забыта им давно и прочно. Ровно, как и нормы поведения. Не обращая внимания на предупредительное рычание, дракон полез знакомиться с молодыми и, по его меркам, привлекательными дамами, после чего получил по морде от обеих сразу и обиженно заскулил. Отшившие нахало чешуйчатые девушки, впрочем, тоже отреагировали не совсем адекватно. Они что-то обсудили друг с другом, а потом сначала одна, а потом и вторая взвыли, разнося по пустыне звуки, аналогом которых у людей и эльфов служил истеричный плач. Человеческий мальчик-пастух, видно имевший в своей голове немного мозгов, бросил стадо на произвол трех гигантских рептилий и поспешил за теми, кто, по его мнению, должен был навести порядок, за эльфами. И они пришли. Пятерка изготовленных совместно шаманом и архимагом буратинаторов неспешно чеканила тяжелую поступь, зловеще покачивая жутким оружием. Позади них, рассыпанным строем с стреляющими артефактами наперевес и защитными заклинаниями наготове, шли бывшие дроу, которых сам Михаэль как-то в сердцах назвал боевыми полумагами, потому что чары их срабатывали без ошибок примерно в половине случаев. Кавалерии на скорпионах не было, эльфы еще не успели взнуздать своих животных. Черная драконица, оказавшаяся ближе всех к авангарду наступающего отряда, прекратила выть и медленным шагом отступила, расправляя крылья для взлета. Ее серая товарка сделала то же самое, только при этом потянула шарика за собой. Дракон, кажется, был не против последовать за дамой, но над пустыней разнесся усиленный магией окрик шамана. «Сидеть!» Ящер послушно плюхнулся на песок, с явным сожалением поглядывая на опешившую от происходящего самку. Черная драконица угрожающе оскалилась и выдохнула клуб дыма в сторону наступающих, чем вызвала угрожающе предупреждающее рычание эльфийского питомца. Шагающее творение механики и магии замерло на месте. «Отпустите шарика!» – потребовал шаман. Драконицы опять что-то начали взрыкивать на своем языке и тянуть родича подальше от замершего непонятного гиганта, но их усилия были тщетны. Более того, ящер, видимо, не забывший болезненные удары, посунутому не туда носу, затрусил по направлению к эльфам. Представительницы племени разумных крылатых ящеров долго смотрели ему вслед, а потом темное взвыло. И столько тоски и боли было в ее голосе, что проняло не только остановившегося от этого звука шарика, но, кажется, даже эльфов. А потом, выбравшись из одного буратинатора, на песок спрыгнул Михаэль и, взяв дракона за морду, медленно повел его к громко плачущей рептилии. «Человек, что с нашим сородичем?» Прорычала драконица серого цвета, непочтительно дергая свою товарку за хвост, чтобы отвлечь ее от переживаний. «Ну, во-первых, я эльф». Шамана соседство с гигантскими монстрами, видимо, несколько нервировало. Во всяком случае, пальцы его левой руки были опасно сжаты над спусковой части оружия, которое он держал, и снаряжено оно было явно не россыпью железных шариков. Наконечник трубы оканчивался чем-то похожим на копейное навершие, и архимаг был уверен в том, что чешую, какой бы прочной она ни была, этот снаряд пробьет. А насчет этого крылатого симпатяги... Он был с дроу во время налета на город Норс, может, слышали? Но там его кто-то из защитников сильно ударил по голове, почти убил, в общем. Я и мои сородичи подобрали и вылечили необычного пациента, но вот в себя он окончательно так и не пришел. Разум бедолага почти утратил, во всяком случае, сколько бы мы ни бились, ни слова он так и не произнес, хотя нашу речь понимает, иногда. Черная драконица снова взвыла и гласила, несмотря на то, что серая снова пару раз дернула ее за хвост и даже отвесила пощечину. «У вас что-то стряслось?» — попытался наладить общение с гигантскими рептилиями шаман. «Может, я могу помочь?» «А у тебя что, обед такой? Драконам помогать?» — недоверчиво прошипела серая. «Этого к Халеку приютил, нас расспрашиваешь подозрительно!» «Я помогу вам, вы поможете мне, все честно», — пожал плечами Михаэль. «Наш крылатый друг, которого мы называем Шариком, помогает нам охотиться и отгоняет врагов. Так что стряслось-то? Если скажешь мне, то ничего не потеряешь». «А могу я, конечно, не все, но многое». Черная, все еще подвывая, попыталась что-то произнести, но вновь сорвалась на отчаянный рев. «Спасибо за слова!» Серой драконице оказалась не чужда вежливость. «Но помощь ты не окажешь, не сможешь. Раз Халека повредился головой, он не откроет нам двери родовой сокровищницы». «Золото!» — сделал вывод шаман, видимо, знающий из книг кое-что об особенностях летающих ящеров. «Вам нужно золото. Значит, одна из вас ждет ребенка. Что ж... У нас есть немного желтого металла. Не уверен, правда, что его хватит. Я читал, нужны целые горы. Но если вы согласитесь, то можете сделать кладку в нашей сокровищнице». «Слишком поздно». Черная драконица все же смогла справиться с собой и заговорила. «Яйцо разбито, малыш ранен. Он умирает. Я надеялась, этот дракон поможет нам, откроет закрома родовой пещеры. Может, там мое дитя бы оправилось. Но у него нет сокровищ, а другого мы не успеем найти». И сорвалась на плач, отмахнувшись крылом от попытавшейся побеспокоить ее снова сестры. Шаман уселся на песок и немного подумал. «Рассказывайте», — попросил он, — «но если можно, кратко, времени у вас мало, а я все же попытаюсь помочь. Одного дракона я уже лечил, может, и вам помогу. Да и насчет золота, кто знает, может, мне удастся вас удивить». История сестер-драконец с непроизносимыми нормальным горлом именами оказалась проста. Старшая из них, та, что обладала темным окрасом, забеременела и снесла яйцо. Отец ребенка был вожаком небольшой стаи, обитавшей в дальней части окаймлявших пустыню гор. И отпрысков, сделанных в Непрайда, у него наверняка насчитывался не один десяток, что, впрочем, по меркам гигантских ящеров, было явлением вполне нормальным. Сестры жили относительно недалеко от того места, где находился зарождающийся сумеречный лес. Логовом им служила укромная пещера, в которой на поверхность выходила золотая жила. Укромная, но недостаточно. Неизвестно, из каких источников охотники на драконов, специализирующиеся на краже яиц разумных ящеров для нужд алхимиков, прознали о беременности старшей сестры, но они пришли в их общий дом. Правда, люди были недостаточно осторожны. Дамы заметили компанию, состоявшую из нескольких авантюристов, и убили у входа в пещеру. Но один, то ли зная о слабостях крылатого племени, то ли просто обезумев от ужаса, кинулся вглубь логова. Страх придал ему силы, и прежде чем слегка растерявшиеся драконицы его сожгли, он успел забраться очень глубоко и умудрился, спасая свою жизнь, изо всех сил пнуть яйцо и расколол его. Молодого дракончика спасло то, что до его рождения оставалось не так уж долго, считанные дни, скорее всего. Но так или иначе, столь экстремальное рождение не могло пройти гладко. Мать, поспешившая прочь из пещеры с трупом покусившегося на ее потомство, чуяла сильный запах крови и слышала жалобный плач детеныша. Неизвестно, насколько опасна была рана, но драконицы запаниковали. Просто подойти и обследовать ребенка они не могли. Их присутствие могло добить малыша. Золота в жилище сестер едва хватало на то, чтобы естественный магический фон не убил только что зародившуюся жизнь. Единственная идея, которая пришла в голову, в общем-то, молодым и совсем неопытным девушкам, это найти кого-нибудь из старших драконов, владеющих настоящими сокровищницами. В жилищах наиболее богатых ящеров родители могли ненадолго задерживаться рядом со своими детьми. Золото глушило их магический фон. Но лететь до сородичей уединенно живущим сестрам было долго. Они боялись не успеть. Вернее, были уверены, что не успеют. Увиденного в лучах утреннего солнца дракона они посчитали подарком судьбы. Но суровая реальность разбила их надежды вдребезги. «В вашей логике я вижу как минимум один недочет», — сказал шаман серой драконицы. «Ну, найдете вы кого-то с большим количеством золота. Как вы его к себе в пещеру-то перенесете? Оно же тяжелое до безобразия». После этих слов черная, успокоившаяся было во время пересказа своей истории, снова начала выть. «Спокойно», — одернул ее Михаэль. «Кажется, я вижу выход из ситуации. Сейчас я пойду в нашу сокровищницу, сделаю контейнер из магически инертного металла, потом вы дотащите меня до вашей пещеры, и там я осмотрю малыша. Если с ним что-то серьезное, что сам не смогу вылечить, аккуратно, а главное, не подвергая дополнительному воздействию магии, перевезу куда надо, хоть в ту же сокровищницу. Если вам или другим драконам придется его лечить, разрушим за пару часов несколько стенок, и вы туда спокойно протиснетесь. Устраивает?» «У меня нет выбора», — прошипела мать. «Но если обманешь, месть моя будет ужасной». Впрочем, Михаэлю не было резона портить отношения с разумными рептилиями. Более того, он как только мог старался понравиться им, хотя и не боялся при этом спорить с драконицами. «Что это?» Мать больного ребенка внимательно разглядывала довольно большую емкость, которую Михаэлю извлек откуда-то из глубин пирамиды буртинатор, управляемый, судя по голосу, шиноби. «Свинец!» Честно сознался шаман. «Ближайший алхимический родственник золота». «Нам не нужен ближайший», — прошипела серая драконица. «Нам нужно золото». «Ну нет у меня золотого, нет», — развел руками Михаэль. «А делать долго. Свинцовый же контейнер есть». «Не знаю, как с теми магическими эманациями, что вредны вашим детям, но многое другое он прекрасно экранирует. Нет, если хотите, я могу попробовать сделать и золотую переноску. Благо с огнем вы мне наверняка подсобите, а кузнец под рукой есть. Но нужно время, чтобы из расплавленного металла сделать что-то новое. Мы можем опоздать. Хотите рискнуть?» «Если ваш ребенок скончается раньше, чем к нему прибудет помощь, виноваты будете вы». «У меня нет выбора», — повторилась мать. «Мне придется придется согласиться». Впрочем, волновалась она зря. Шаман, долетевший вместе с Настей как главным спецом по немагическому исцелению на шарике до пещеры сестер, обнаружил у молодого и еще неразумного, но очень кусачего дракончика несколько ссадин и закрытых переломов. Видно, погибший авантюрист носил очень тяжелые, скорее всего, подкованные сапоги или просто хотел отомстить причине своей будущей гибели, а потому пинал прицельно. Сестры согласились, чтобы малыш жил вместе с эльфами. У них не было уверенности, что другие драконы пустят чужого ребенка в свое жилище. Скорее всего, была уверенность в обратном. А за сломанными костями малыша требовался уход. И они проявили немалый интерес к тому предмету, в котором шаман носил их детеныша. Правда, добираться до пирамиды Михаэлю все равно пришлось верхом на самом маленьком скорпионе, которого шарик с трудом дотащил до пещеры. Каким-то своим присущим только летающим рептилиям чувством они определили, что внутри контейнера, сделанного шаманом, потомство будет, если и некомфортно, то во всяком случае относительно безопасно. Лучше, чем вне его. А ведь это не неподъемная груда золота, а относительно небольшой и удобный для переноски предмет. Сестры очень хотели себе несколько таких же, а лучше побольше и рассчитанные на длительное присутствие взрослых драконов рядом. «Ну вот», — вздохнул Архимаг, наблюдая за эльфом и разумными рептилиями, обсуждающими устройство логова, где им было бы удобно жить длительное время. «Стоило на денек оставить их без пригляда, и, пожалуйста, у них уже союзный договор с драконами. Нет, я их скоро, как сказал Михаэль, выпускать из поля зрения буду опасаться. А ну как за это время, что я буду занят делами, мир захватят».